появился черный фюрер Гарлема, шофер Джонса, с подносом, на котором были яичница, тосты, горячий кофе. Он поставил поднос на столик возле меня. «Болит голова?» — спросил он. «Да. Примите аспирин. Спасибо за совет». «Мало что на этом свете действует, а вот аспирин действует», — сказал он. «Республика Израиль хочет заполучить меня», — сказал я Рези с оттенком неуверенности, чтобы судить за... что там говорится в газете. «Доктор Джонс говорит, что американское правительство тебя не выдаст», — сказал Рези. «Но евреи могут послать людей и выкрасть тебя, как они сделали с Адольфом Эйхманом». «Такой ничтожный арестант», — пробормотал я. «Но дело не в том, что какие-то евреи будут просто гоняться за вами туда-сюда», — сказал черный фюрер. «Что-что? Ну, я хочу сказать, что у них теперь есть своя страна. Я имею в виду, что у них есть еврейские военные корабли, еврейские самолеты, еврейские танки. У них есть все еврейское, чтобы захватить вас, кроме еврейской водородной бомбы». «Боже, кто это стреляет?» — спросил я. «Нельзя ли прекратить, пока в моей голове не станет легче?» «Это твой друг», — сказала Рези. «Доктор Джонс? Джордж Крафт». «Крафт? А что он здесь делает?» «Он отправляется с нами». «Куда?» «Все решено», — сказала Рези. «Все считают, дорогой, что лучше всего для нас убраться из этой страны». «Доктор Джонс все устроил». «Что устроил?» «У него есть друг с самолетом. Как только тебе станет лучше, дорогой, мы сядем в самолет, улетим в какое-нибудь прекрасное место, где тебя не знают, и начнем новую жизнь». Глава 28. Мишень. Я отправился повидать Крафта здесь, в подвале Джонса. Я нашел его в начале длинного коридора, дальний конец которого был забит мешками с песком. К мешкам была прикреплена мишень в виде человека. Мишень была карикатурой на курящего сигару еврея. Еврей стоял на разломанных крестах и маленьких обнаженных женщинах. В одной руке он держал мешок с деньгами, на котором была наклейка «Международное банкирство». В другой руке был русский флаг. Из карманов его костюма торчали маленькие размером с обнаженных женщин под его ногами отцы, матери, дети, которые молили о пощаде. Все эти детали были не очень четко видны из дальнего конца тира, но мне не надо было подходить ближе, чтобы понять, что там изображено. Я нарисовал эту мишень примерно в 1941 году. Миллионы копий этой мишени были распространены по всей Германии. Она так восхитила моих начальников, что мне выдали премию в виде 10 фунтов ветчины, 30 галлонов бензина и недельного оплаченного пребывания для меня и жены в доме для писателей в Ризенберге. Я должен признать, что эта мишень была результатом моего особого рвения, так как вообще я не работал на нацистов в качестве художника-графика. Я предлагаю это как улику против себя. Я думаю, что мое авторство — новость даже для Института документации военных преступников в Хайфе. Я, однако, подчеркиваю, что нарисовал этого монстра, чтобы еще больше упрочить свою репутацию нациста. Я так утрировал его, что он был бы смехотворен всюду, кроме Германии или подвала Джонса, и я нарисовал его гораздо более по-дилетантски, чем мог бы, и тем не менее он имел успех. Я был поражен его успехом. Гитлер-Югенд и новобранцы СС не стреляли больше ни в какие другие мишени, я даже получил письмо с благодарностью за них от Генриха Гиммлера. «Это увеличило меткость моей стрельбы на 100%, — написал он. «Какой чистый ариец, глядя на эту великолепную мишень, не будет стараться убить». Наблюдая за пальбой Крафта по этой мишени, я впервые понял причину ее популярности. Дилетантство делало ее похожей на рисунки на стенах общественной уборной. Вызывало в памяти вонь, нездоровый полумрак, звук спускаемой воды и отвратительное уединение стоило в общественной уборной, в точности отражало состояние человеческой души на войне. Я даже не понимал тогда, как хорошо я это нарисовал. Крафт, не обращая внимания на меня, в моей леопардовой шкуре выстрелил снова. Он стрелял из люгера, огромного, как осадная гаубица. Люгер был рассверлен до 22-го калибра, однако стрелял с легким свистом и без отдачи.